Глава 36. Что принесла с собой Миг? Пока мышонок спал, Раскура начал приводить свой ужасный замысел в действие. Хочешь узнать, как он это сделал, читатель? Что ж, слушай. История получилась довольно некрасивая, гнусная история и жестокая. Но послушать такую историю очень даже полезно. Ты ведь достаточно пожил на свете и знаешь, что в жизни тоже не все происходит гладко. Поэтому слушай. Вот как это случилось. Для начала крыс Раскура довершил дело, которое начал когда-то давным-давно. Он перегрыз веревку Грегори. Перегрыз начисто. Так что тюремщик мгновенно заплутал в подземном лабиринте. А поздно вечером, когда весь замок погрузился во тьму, по золотой лестнице в покое принцессы прокралась Мигги Рисоу. В руке у нее была свечка, а в карманах фартука имелось еще кое-что, и это кое-что не сулило ничего приятного. В правом кармане Мигги Рисоу сидела крыса, вернее, крыс, в красной мантии на плечах и с ложкой на голове. Раскура спрятался в карман на случай, если Миг повстречает кого-нибудь на пути к принцессе. В левом кармане ее фартука лежал огромный нож-тесак, тот самый, которым она отрубила хвост известному тебе мышонку. Свечку, крысу и нож. Вот что несла с собой в покое принцессы Мигги Рисоу. И она уже поднималась по лестнице. «Ух ты!» — крикнула она Раскура. «Темнотища-то какая!» «Да, да!» — прошептал он в ответ. «Хоть глаз выколи!» «Когда я буду принцессой?» — громогласно начала Миг. «Тссс!» — оборвал ее Раскура. «Могу ли я попросить вас об одолжении? Держите пока ваши блистательные планы на будущее при себе, хорошо? А еще, если вас не затруднит, перестаньте орать. Будьте так любезны перейти на шепот. В конце концов, мы прибыли сюда по весьма секретному делу. Вы умеете шептать, милая?» «Умею!» — радостно гаркнула Мигги Рисоу. «В таком случае, умоляю, немедленно начните применять это умение на практике». «Ух ты! Говорить-то как!» — восхитилась Миг. «Ладно, буду потише». «Премного благодарен», — сказала Раскура. «Нам надо еще раз повторить план действий». «Так я ж все уже запомнила!» — громким шепотом ответила Миг. «У меня все туточки! В голове!» И она постучала пальцем по виску. «Это обнадеживает», — ответил Раскура и добавил. «Но все-таки, дорогая, думаю, стоит повторить все шаг за шагом. Разочек, чтобы избежать срывов». «Значит так», — задумчиво начала Миг. «Заходим мы в спальню к принцессочке. А она там спит, сопит, храпит. И тут я бужу ее, показываю ей нож и говорю, мол, хочешь в живых остаться, пойдем со мной». «Но вы ее не тронете», — вставил Раскура. «Не трону», — согласилась Миг. «Потому что я сделаю ее своей фрейлиной, когда сама стану принцессочкой». «Совершенно верно. Вы из грязи в князи, а она в обратном направлении. И все по мановению волшебной палочки». «Ух ты! По мановению!» — восхитилась Миг. Ей так понравилась эта фраза, что она стала повторять ее про себя и вслух на все лады, пока Раскура не спросил. «А дальше-то что?» «А дальше я велю ей вылезать из кровати и отправляться за мной в небольшое путешествие». «Именно. В небольшое путешествие. Как таинственно это звучит. К Какая удивительная недоговоренность сквозит в этих словах. В небольшое путешествие. Вот уж воистину. А потом, продолжала Мик с воодушевлением, поскольку добралась до самой заветной части их хитроумного замысла. Мы отводим ее на самое дно подземелья. Там ее ждет много длинных уроков, потому что мы станем учить ее быть послушной служанкой. А она мне даст короткий урочек, как быть принцессочкой. И как только мы всему научимся, мы с ней меняемся местами. Она становится служанкой, а я принцессочкой. Ух ты, здорово! В который раз восхитилась Мик такому повороту событий. Что ж, читатель, Мигери Соу довольно точно изложила тот самый план, которым соблазнила ее Раскура во время их первой встречи. Разумеется, план этот был совершенно нелепым. Но кто, скажи на милость, принял бы Миг за принцессу, а принцессу за Миг, пусть даже на мгновение? Однако, как я уже говорила, Мигери Соу большой сообразительностью не отличалась. К тому же ты ведь помнишь, читатель, как сильно мечтала эта девочка стать принцессой. Господи, да она только одной этой мечтой и жила. Оттого-то она так легко и поверила, что предложенный Раскуро нелепый, бредовый план можно осуществить. Она поверила в это всем сердцем, понимаешь? На самом же деле у Раскуро был другой план, куда более простой и ужасный. Он действительно намеревался отвести принцессу в самые черные и самые страшные глубины подземелья. Там Мик по его приказу должна была заковать ее в кандалы и оставить. Оставить светлую, сияющую принцессу с ее серебристым, как колокольчик, смехом в черной тьме. Навсегда.